Я вздрогнул во сне, проснулся и подумал. Как это вынес Ренфри? Вероятно, я сильно дергался, потому что острая боль пронзила меня, и тьма сомкнулась надо мной. Не знаю, долго ли я лежал в болезненном беспамятстве, но когда пришел в себя, почувствовал тягу двигателей, разгонявших космический корабль. На этот раз сознание возвращалось медленно, и я лежал неподвижно, чувствуя бремя долгих лет сна. Нужно было точно придерживаться порядка, установленного Пелхэмом. Я не хотел вновь потерять сознание. Я лежал, размышляя о том, что глупо с моей стороны беспокоиться о Джимми Ренфри, который должен лежать в гибернации еще 50 лет. Потом я начал разглядывать освещенный циферблат часов на потолке. Когда я проснулся, они показывали 23:12, а сейчас было 23:22. Значит, прошло уже 10 минут. По мнению Пелхэма, этого достаточно для адаптации. Я медленно протянул руку к краю постели и щелкнул тумблером. Послышался тихий шум, и массажный автомат медленно пополз по моему ногому телу. Сначала он тер мои руки, потом ноги, и под конец занялся туловищем. Я чувствовал, как течет тонкая струйка масла, впитываясь в мою сухую кожу. Много раз я вскрикивал от боли, но уже через час смог сесть и зажечь свет. Небольшая, скромно меблированная знакомая каюта не могла долго занимать мое внимание. Я встал. Вероятно, движение было слишком резким, потому что я пошатнулся, ухватился за металлическую опору постели, и меня вырвало бесцветным желудочным соком. Потом тошнота прошла, но чтобы добраться до двери, открыть ее и пройти узким коридорчиком до рубки, потребовалась вся сила воли. Хоть это и не входило в мои обязанности, но я не удержался от соблазна, склонился над пультом управления и взглянул на хронометр. Он показывал 53 года, 7 месяцев, 2 недели, 0 дней, 0 часов и 27 минут. 53 года. Все, кого я знал на Земле. Молодые мужчины, с которыми мы вместе учились. Девушка, поцеловавшая меня на приеме, устроенном в нашу честь в ночь отъезда. Все они уже мертвы или заканчивают свою жизнь, подумал я почти равнодушно. Образ той девушки остался в моей памяти. Она была красива, полна жизни и совершенно незнакома. Она смеялась, целуя меня. Должно быть, теперь она старуха или вообще умерла. Слезы подступили к глазам. Я вытер их и принялся разогревать банку жидкого концентрата, который должен был стать моим первым завтраком. Постепенно я обрел душевное равновесие. 53 года и 7,5 месяцев, думал я. Почти 4 года сверхустановленного времени. Придется кое-что подсчитать, прежде чем принять очередную порцию эликсира долголетия. 20 гранул по расчетам должны были законсервировать мое тело и сохранить ему жизнь в течение 50 лет. Вероятно, средство оказалось сильнее, чем установил Пелхэм во время кратковременных тестов. Так я размышлял, напряженно щуря глаза. Вдруг до меня дошел комизм ситуации, и я рассмеялся. Смех расколол тишину, словно серия выстрелов. Я даже испугался, но вместе с тем и расслабился. Надо же, сижу и скорблю! А ведь 4 года — это капля в море, если сравнивать с продолжительностью нашего путешествия. Однако я все еще жив и молод. Время и пространство были побеждены. Вселенная принадлежала человеку. Неторопливо, маленькими глотками я ел свой суп, одолел целую миску, используя каждую секунду из отведенных мне 30 минут. Потом, подкрепившись, тем же путем вернулся в рубку. На этот раз я задержался, глядя на экраны. Уже через минуту я нашел Сол. Звезда ярко пылала почти в центре экрана кормового обзора. Чтобы обнаружить Альфу Центавра, потребовалось больше времени. Но, наконец, я нашел и ее, сверкающую точку в усеянной огнями темноте. Я не стал терять времени на определение расстояния. За 54 года мы преодолели 1/10 часть из 4,3 световых лет пути до ближайшей к нам звездной системы. Удовлетворенный, я вернулся к каютам. «Теперь нужно навестить всех по очереди», — подумал я. Первый — Пелхэм. Когда я открыл герметичную дверь каюты Пелхэма, в нос мне ударила невыносимая вонь разложения. С трудом переводя дыхание, я захлопнул дверь и стоял в узком коридоре, весь дрожа. Прошла минута, другая. Оставалось только смириться с действительностью. Пелхэм был мертв. Не помню точно, что я тогда делал. Помню лишь, что метнулся сначала в каюту Ренфри, потом к Блейку. Чистый свежий воздух в их каютах и вид их неподвижных тел вернули мне душевное равновесие. Меня охватила глубокая печаль. Бедный благородный Пелхэм, изобретатель эликсира долголетия, который сделал возможным этот прыжок в межзвездное пространство, лежал сейчас мертвым, жертва своего собственного изобретения. Ведь это он говорил. Риск, что кто-то из нас умрет, не очень велик. Но имеется, как я его называю, фактор смерти, составляющий около 10%. Это побочный продукт первой дозы. Если наш организм переживает первый шок, он выдержит и следующие дозы. Видимо, фактор смерти составлял больше 4%. Потому-то эликсир продержал меня в гибернации 4 лишних года. Удрученный, я пошел на склад и взял там брезент и скафандр. Но даже скафандр не облегчил чудовищного занятия. Эликсир до некоторой степени консервирует тело, но когда я его поднял, от него отваливались куски. Наконец я отнес брезент к воздушному шлюзу и вытолкнул в космическое пространство. Времени у меня оставалось немного. Периоды бодрствования должны были быть короткими, ведь при этом потреблялись текущие, как мы это называли, запасы кислорода. Главный резерв должен был оставаться нетронутым. Все эти годы химические регенераторы в каютах постепенно освежали текущий воздух, подготавливая его к очередному нашему пробуждению. Как-то так получилось, что мы не приняли в расчет возможность смерти кого-либо из членов экипажа, и сейчас, уже выбравшись из скафандра, я отчетливо чувствовал разницу в составе воздуха. Сначала я подошел к передатчику. Считалось, что половина светового года явится пределом досягаемости радиоволн, а мы как раз приближались к этой черте. Торопливо, но довольно подробно я составил рапорт, записал его на диктофон и включил передачу. Пройдет немногим более 5 месяцев, и сообщение достигнет Земли. Свой рапорт я подшил в бортовой журнал, добавив внизу приписку для Ренфри. Это был короткий некролог Пелхэму. Я писал его от чистого сердца. Однако была еще одна причина. Ренфри и Пелхэм были друзьями. Ренфри — та инженерный гений, конструктор нашего корабля. Пелхэм — великий химик и врач. Его эликсир позволил человечеству выйти в космос. Я считал, что Ренфри понадобится моральная поддержка, когда он очнется в тишине мчащегося корабля. Я любил их обоих, так что этот маленький некролог казался мне совершенно необходимым. Дописав, я торопливо осмотрел двигатели, записал показания приборов и отсчитал 55 гранул эликсира. Это была доза на очередные 150 лет, рассчитанная со всей доступной точностью. Прежде чем погрузиться в сон, я еще долго думал о Ренфри, о том, как он будет потрясен, когда узнает о Пелхэме. Я шевельнулся, обеспокоенный этой мыслью, и все еще думал об этом, когда навалилась темнота. Почти сразу же я открыл глаза и понял, что действие эликсира закончилось. Чувство онемения во всем теле вернуло меня к действительности. Я неподвижно лежал, разглядывая часы над головой. На этот раз я легче перенес процедуры, правда, и теперь не удержался и взглянул на хронометр, когда проходил мимо него на кухню. Он показывал 200, 1 год, 1 месяц, 3 недели, 5 дней, 7 часов и 8 минут. Маленькими глотками я выпил миску суперсупа, а потом нетерпеливо обратился к бортовому журналу. Невозможно описать охватившее меня волнение, когда я увидел знакомый почерк Блейка, а потом и Ренфри. Пока я читал рапорт Ренфри, мои эмоции улеглись. Это был обычный сухой рапорт, и ничего больше. Гравиметрические данные, точный расчет пройденного пути, детальное описание работы двигателей и, наконец, оценка изменений скорости, основанная на 7 постоянных. Это была высокопрофессиональная работа, первоклассный научный анализ. Но ничего, кроме этого, ни одного упоминания о Пелхэме, никакой реакции на то, что я написал. Если бы этот рапорт мог служить критерием, Ренфри вполне мог быть роботом. Об этом я кое-что знаю. Примерно так же считал и Блейк, я понял это из его записки. «Билл, ворви этот лист, когда прочтешь». Итак, произошло наихудшее. Что за ирония судьбы? Для меня невыносима даже мысль о том, что Пелхэм мертв. Что это был за человек, какой чудесный друг? Но ведь мы хорошо знали, что здорово рискуем, а он понимал это лучше, чем любой из нас. Теперь нам осталось только сказать: «Спи спокойно, дорогой друг. Мы никогда тебя не забудем». Что касается Ренфри, его состояние внушает мне тревогу. Мы беспокоились, как он перенесет первое пробуждение, а к этому добавился шок от смерти Пелхэма. Думаю, наше беспокойство было обосновано. На Земле Ренфри со своей внешностью, деньгами, интеллектом был избранником судьбы. Мы оба это знаем. Его главным недостатком было то, что он не заботился о будущем. Блистательный ученый, окруженный толпой поклонниц и льстецов. У него оставалось время только на сегодня. Неприкрытая действительность всегда поражала его словно гром с ясного неба. Он покинул 3 своих бывших жен, в сущности, не таких уж и бывших, если тебя это интересует, не понимая, что это навсегда. Одного прощального банкета хватило бы, чтобы вскружить человеку голову, лишить его ощущения реальности. Проснуться спустя 100 лет и понять, что тех, кого ты любил, уже нет. Что они умерли, и их съели черви. Бррр. Я сознательно окрасил все в такие мрачные тона. Ведь человеку свойственно анализировать даже самые страшные аспекты действительности, независимо от того, насколько сильна внутренняя цензура. Я лично рассчитывал на Пелхэма как на своего рода моральную опору для Ренфри. Мы оба понимаем, что Пелхэм знал о своем влиянии на него. Теперь нужно искать что-то новое. Попробуй что-нибудь придумать, Билл, пока будешь заниматься делом. Ведь нам придется жить с этим человеком, когда мы все проснемся через 500 лет. Вырви этот лист. Остальное — обычная рутина. Нед. Я бросил лист в мусоросжигатель, еще раз взглянул на обоих спящих. До чего же смертельно неподвижных. И вернулся в рубку. На экране солнце было очень яркой звездочкой, драгоценным камнем на темном бархате неба, роскошным сверкающим бриллиантом. Альфа Центавра светила ярче. Лучистое сияние на фоне черноты. По-прежнему нельзя было различить Альфу и Проксиму по отдельности, но их общее свечение производило грандиозное впечатление. Я был взволнован, только сейчас поняв значение этого события. Впервые человек совершает полет к далекому Центавру. Впервые осмеливается коснуться звезд. Даже мысль о том, что на Земле после нашего отлета сменились уже 7, а может и 8 поколений. Что девушка, подарившая мне грязу о своих сладких алых губах, вспоминается своими потомками как «пра-пра-пра-пра-бабка», если они вообще помнят. Даже эта мысль не затмила моего восторга. Минувшее время было огромно, невообразимо, а потому не могло вызывать эмоций. Я выполнил все текущие операции, принял новую дозу эликсира, лег в постель и заснул, так ничего и не придумав относительно Ренфри. Когда я снова проснулся, завывала сирена тревоги. Я продолжал лежать, поскольку не мог сделать ничего другого. Шевельнувшись, я просто потерял бы сознание. Я хорошо знал, какой бы страшной ни была грозившая кораблю опасность, скорейший путь к ее ликвидации лежит через выполнение процедур во всех деталях и с точностью до секунды. Все-таки мне это удалось. Сирена пронзительно выла, но я не шевелился, пока не пришло время встать. Когда я проходил через рубку, шум стоял невыносимый, но я выдержал это, и потом сидел еще полчаса и цедил суп. Я был почти уверен, что, если этот содом продлится чуть дольше, Блейк и Ренфри проснутся. В конце концов, я решил, что пора познакомиться с опасностью, и, глубоко вздохнув, занял место за пультом управления. Утихомирив сверлящую мозг сирену, я включил экраны. Кормовой экран вспыхнул огнем. Это был мощный столб белого пламени, удлиненный, заполняющий почти четверть неба. Мне в голову пришла чудовищная мысль. Может, мы находимся в нескольких миллионах километров от какого-то огромного солнца, недавно вспыхнувшего в этой области пространства. Я самозабвенно манипулировал дальномерами. Потом некоторое время тупо вглядывался в ответ, с металлическим щелчком, появившийся на экране. 7 километров. Всего 7 километров! Странная штука — человеческий разум. Минуту назад, считая, что это некая аномальная звезда, я не видел ничего, кроме раскаленной массы. Теперь же вдруг заметил отчетливые контуры и легко узнаваемый силуэт. Ошеломленный, вскочил я на ноги, ведь это был... Это был космический корабль, огромный, длиной 1,5 километра. Точнее, тут я вновь рухнул в кресло, потрясенный катастрофой, свидетелем которой невольно оказался. Это были пылающие останки космического корабля. Никто не мог уцелеть в этом аду, разве что экипаж успел катапультироваться на спасательных шлюпках. Словно безумный, обыскивал я небо в поисках блеска металла, который указал бы на присутствие уцелевших. Но не было ничего, кроме темноты и звезд и пылающих останков. Через некоторое время я заметил, что корабль удаляется. Если его двигатели до сих пор уравнивали скорость с нашей, то теперь и они поддались ярости огня, пожиравшего корабль. Я начал фотографировать, кстати, с полным правом пользуясь резервом кислорода. Когда расстояние между нами стало увеличиваться, эта миниатюрная новая, бывшая до сих пор космическим крейсером, стала постепенно менять цвет, теряя свою ослепительную белизну. Последний взгляд явил мне удлиненное зарево, похожее на туманность вишневого цвета, видимую с ребра, этакий отблеск света в темноте над далеким горизонтом. Я сделал все, что было возможно, вновь включил аварийные системы и вернулся в постель. Ожидая, пока начнет действовать эликсир, я думал, что звездная система Альфа Центавра должна иметь населенные планеты. Если я не ошибаюсь в своих расчетах, мы находимся всего в 1,6 светового года от главной группы Солнц Альфы, чуть ближе к Красной Проксиме. Это может означать, что во Вселенной есть, по крайней мере, еще одна высокоразвитая цивилизация. Удивительный, невообразимый мир открывался перед нами. Я снова ощутил дрожь восторга. Буквально в последнюю минуту, когда сон уже одолевал меня, я вспомнил, что совсем позабыл о наших проблемах с Ренфри. Однако беспокойства не было. Ренфри, оказавшись лицом к лицу с чужой цивилизацией, наверняка обретет жизненную энергию. Наши неприятности закончились. Видимо, мое возбуждение продержалось все 150 лет, потому что, едва проснувшись, я подумал: «Мы на месте». Наконец-то кончилась эта долгая ночь и наше фантастическое путешествие. Теперь мы будем вместе, будем видеть друг друга и узнаем здешнюю цивилизацию, увидим солнце далекого Центавра. Странное дело. Пока я лежал, переполненный радостью, меня удивило, что прошедшее время казалось мне таким долгим. Фактически, я просыпался всего 3 раза, и лишь 1 раз на целый день. Я видел, в буквальном значении этого слова, Блейка, Ренфри и Пелхэма всего 1,5 дня назад. Период моего бодрствования длился всего 36 часов, с того момента, когда мягкие губы коснулись моих и прильнули к ним в сладчайшем за всю мою жизнь поцелуе. Откуда же взялось ощущение, что прошли целые столетия, секунда за секундой? Откуда это невероятное, ничем не оправданное сознание путешествия сквозь бесконечную непроницаемую ночь? Неужели человеческий разум так легко обмануть? Наконец мне показалось, что я нашел ответ. Мой организм жил все эти 500 лет. Все мои клетки и органы функционировали. Поэтому не исключено, что некоторые участки мозга сохраняли сознание все это время. Конечно, играл роль и психологический фактор. Ведь теперь я знал, что прошло 500 лет, и я вздрогнул, заметив, что с момента пробуждения прошло уже 10 минут, и осторожно включил аппарат для массажа. Мягкие руки автомата массировали меня, когда дверь открылась, щелкнул выключатель, и я увидел Блейка. Слишком резкий поворот головы в его сторону привел к тому, что перед глазами у меня затанцевали огоньки. Закрыв глаза, я слушал его шаги, пока он шел ко мне. Через минуту я уже мог взглянуть снова. На этот раз я видел его четко. Он нес миску с супом и остановился, угрюмо глядя на меня. Почему угрюмо? Наконец, его длинное худое лицо расплылось в бледной улыбке. «Привет, Билл», — сказал он. «Тсс! Не пытайся говорить. Я буду кормить тебя супом, а ты лежи спокойно. Чем скорее встанешь на ноги, тем лучше. Я на ногах уже 2 недели». Он сел на край постели и зачерпнул ложку супа. В воцарившейся тишине был слышен только шум массажера. Силы постепенно возвращались ко мне, и я все отчетливей видел подавленность Блейка. «Что с Ренфри?» — сумел, наконец, выдавить я. «Он проснулся?» Блейк поколебался, потом кивнул. Лицо его помрачнело, и он нахмурился. «Он безумен, Билл», — просто сказал он. «Теперь это законченный псих. Мне пришлось его связать. Сейчас он в своей каюте, уже несколько успокоился, а до тех пор бормотал что-то, как маньяк». «Сдурел ты, что ли?» — прошептал я. Ренфри никогда не был настолько впечатлителен. Угрюмый и унылый. Это я могу понять. Но одно осознание того, что прошло столько лет, и никого из друзей уже нет в живых, не могло повергнуть его в безумие. Блейк покачал головой. «Дело не только в этом, Билл». Он помолчал, потом продолжал. «Билл, приготовься к шоку, какого еще никогда не переживал». Я вопросительно уставился на него, чувствуя пустоту в голове. «Что ты имеешь в виду?» «Я знаю, что ты это вынесешь», — говорил он со странной гримасой на лице. «В общем, не пугайся. Мы с тобой были парой подопытных мышей. Для таких толстокожих типов, как мы, должно быть все равно. Приземлимся мы в 1000000 году нашей эры или до нее. Мы бы осмотрелись по сторонам и сказали бы: «Как поживаешь, старый дурень?» Или же: «Кто был тот птеродактиль, которого я видел с тобой вчера вечером?» Или что-нибудь вроде этого. «Говори сразу, в чем дело?» — прошептал я. Блейк встал. «Билл, когда я прочел твои сообщения о том, что случилось, и посмотрел фотографии горящего корабля, мне кое-что пришло в голову. 2 недели назад Солнце Альфы были очень близко друг к другу, всего в 6 месяцах от нас, при нашей средней скорости 800 километров в секунду. Посмотрим», — подумал я, «удастся ли поймать какую-нибудь их станцию». Так вот, он заставил себя улыбнуться. В течение нескольких минут я поймал сотни передач. Они шли на всех 7 каналах, отчетливо, как колокольный звон на Рождество. Он помолчал, глядя на меня со слабой улыбкой на губах. «Билл», — простонал он, — «мы величайшие кретины под солнцем». Когда я сказал обо всем Ренфри, он увял, как проколотый шарик. Он снова замолчал. Мои напряженные нервы не выдержали этого молчания. «Ради бога, дружище!» Начал я и замолчал. Я лежал неподвижно, и меня вдруг осенило. Кровь застыла у меня в жилах, но, наконец, я сумел произнести. «Значит, ты говоришь, что...» Блейк кивнул. «Да, именно так. Они обнаружили нас своими локаторными лучами и энергетическими экранами. Нам навстречу уже отправлен корабль». «Надеюсь», — мрачно закончил он, «они смогут что-нибудь сделать для Джима». Часом позже, сидя за пультом управления, я заметил вспышку, и через минуту могучий космический корабль в километре позади нас уравнял с нами свою скорость. Мы с Блейком переглянулись. «Я не ослышался?» — спросил я дрожащим голосом. «Этот корабль стартовал из ангара 10 минут назад?» — Блейк кивнул. «Дорогу от Земли до Центавра он проходит за 3 часа. Этого я еще не слышал и почувствовал, что в голове у меня все идет кругом». «Что?» — воскликнул я. «А у нас это заняло 500...» — я помолчал. «3 часа. Как мы могли забыть о техническом прогрессе?» Молча смотрели мы, как в монолитной стене напротив нас появляется отверстие. В эту пещеру я и направил наш корабль. На кормовом экране было видно, как закрывается люк. Перед нами вспыхнул свет и сошелся лучом на какой-то двери. Когда я опустил корабль на металлический пол, на экране связи появилось чье-то лицо. «Касселахат», — прошептал мне на ухо Блейк. Тот, что поддерживал со мной контакт. Касселахат, у него было умное, красивое лицо, улыбнулся нам и сказал: «Вы можете покинуть свой корабль и войти через эту дверь». Когда мы осторожно выходили наружу, в просторный приемный зал, мне показалось, что нас окружает пустое пространство. «Это похоже на ангар межпланетного корабля», — подумал я. «Только какого-то чужого... нервы!» — тут же одернул я себя. Но по лицу Блейка понял, что тот испытывает похожие чувства. Через дверь мы вошли в коридор, который привел нас в огромное роскошное помещение. Это мог быть тронный зал или апартаменты кинозвезды. Все стены покрывали великолепные драпировки, то есть сначала мне показалось, что это драпировки, но потом я понял, что это не так. Это было... Я никак не мог понять. Я уже видывал дорогую мебель в доме Ренфри, но эти диваны, стулья и столы фосфоресцировали, словно были сделаны из подобранных по оттенкам разноцветных огней. Нет, не так. Они не фосфоресцировали, а... И снова я не пришел ни к какому определенному выводу. Времени на детальный осмотр уже не было. Мужчина, одетый так же, как и мы, поднялся нам навстречу. Я узнал Касселахата. Он шел к нам, улыбаясь, потом вдруг замедлил шаги, потянул носом. Мгновением позже он торопливо пожал нам руки, резко отступил к креслу и сел. Это было на удивление невежливо, но я обрадовался, когда он отошел, поскольку, как ни коротко было наше рукопожатие, успел почувствовать слабый запах духов. Это был незнакомый, но явно неприятный запах. Да и вообще, мужчина, злоупотребляющий духами. Я вздрогнул. Неужели за эти столетия род людской стал таким изнеженным? Жестом он пригласил нас сесть. «Неужели это и есть приветствие?» — подумал я, усаживаясь. «Должен предупредить вас насчет вашего друга», — начал Касселахат. «Это явный шизофреник, и наши психологи могут поправить его здоровье лишь ненадолго. Полный курс лечения потребует большого времени и вашего сотрудничества. Вы должны соглашаться на все его проекты, конечно, если они не будут представлять опасности. А теперь», — он одарил нас улыбкой, — «позвольте приветствовать вас на 4 планетах Альфа Центавра. Это великий день в моей жизни. С раннего детства меня готовили для этой цели — быть вашим учителем и гидом. И, разумеется, я восхищен, что наступила минута, когда мои знания в области вашего языка и американских обычаев среднего периода могут найти практическое применение». Он выглядел далеко не восхищенным. Смешно морщил нос, и выражение лица у него было какое-то болезненное. Но его слова шокировали меня. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, говоря об изучении американского языка. «Неужели общенародный язык уже вышел из употребления?» «Нет, разумеется, нет», — улыбнулся он. «Но он так изменился, что, честно говоря, вы не поняли бы даже такого простого слова, как «ихм». «Ихм?» — повторил Блейк. «Что означает «да»?» «Вот оно что». Мы посидели молча. Блейк грыз нижнюю губу. Наконец он сказал: «А каковы здешние планеты?» «По радио вы что-то говорили о популяционных центрах, которые вновь превращаются в городские метрополии. Я буду счастлив показать вам столько наших метрополий, сколько вы захотите осмотреть», — сказал Касселахат. «Вы — наши гости, и несколько миллионов кредитов положены на счет каждого из вас. Они к вашим услугам». «О, боже!» — вырвалось у Блейка. «Однако должен дать вам один совет», — продолжал Касселахат. «Мы не можем допустить, чтобы наши граждане почувствовали себя обманутыми, поэтому вам нельзя будет ходить по городу или смешиваться с толпой. Они смогут увидеть вас только в хронике или в закрытой машине, а услышать лишь по радио. Если у вас есть какие-то матримониальные планы, можете раз и навсегда распрощаться с ними». «Не понимаю», — сказал удивленный Блейк. «Я тоже ничего не понимал». «Речь идет о том», — решившись, закончил Касселахат, «чтобы никто не почувствовал вашего неприятного запаха. Это могло бы ухудшить и ваше материальное положение. А сейчас», — он встал, — «я на время покину вас. Надеюсь, вы не обидитесь, если впредь я буду в вашем присутствии надевать маску. Всего наилучшего, господа, и...» Он замолчал, глядя на что-то позади нас. «Ага, ваш друг тоже здесь», — произнес он. Я резко повернулся. Блейк вытаращил глаза. «Эй, друзья!» — весело сказал от дверей Ренфри. «Какими же болванами мы были?» — добавил он с гримасой. Не зная, что ответить, я подбежал к нему, схватил за руку, и мы обнялись. Блейк последовал моему примеру. Когда мы, наконец, выпустили Ренфри из своих объятий и оглянулись, Касселахата уже не было. Он исчез как раз вовремя, потому что я уже хотел дать ему в морду за его последнее замечание. «Итак, внимание!» — сказал Ренфри. «Мы начинаем». Он посмотрел на нас с Блейком, оскалил зубы, радостно потер руки и добавил. «Целую неделю я оглядывал тут все и обдумывал вопросы для этой старой квочки, а здесь...» Он подошел к Касселахату. «Что обусловливает постоянство скорости света?» — начал он. Касселахат даже не моргнул. «Скорость равна корню кубическому из ГД», — ответил он. «Где D означает глубину континуума, пространства времени. G — всеобщую толерантность или гравитацию, как сказали бы вы, всей материи этого континуума. Каким образом возникли эти планеты? Каждое Солнце, чтобы удержаться в своем пространстве, выбрасывает материю, как корабль в море бросает якорь. Это весьма поверхностное описание. Я мог бы дать вам математическое выражение, но его пришлось бы записывать. В конце концов, я не ученый. Просто эти факты известны мне с детства». «Минуточку», — прервал его Ренфри. «Солнце выбрасывает эту материю без всякого принуждения лишь для того, чтобы остаться в равновесии?» Касселахат посмотрел на него. «Разумеется, нет. Принуждение очень сильно, уверяю вас. Без такого равновесия Солнце выпало бы из своего пространства. Только несколько звезд-отшельниц могут поддерживать равновесие без планет». «Несколько чего?» — спросил Ренфри. Он был потрясен настолько, что забыл о вопросах, которыми собирался засыпать Касселахата. Мысли мои прервал голос Касселахата. «Солнце-отшельник», — не услышал я. «Это очень древняя холодная звезда класса М. Самые горячие из них, как известно, имеют температуру поверхности около 90 градусов Цельсия, самые холодные — минус 10. Это отшельник в буквальном смысле слова, одичавший с возрастом. Главная черта такой звезды в том, что она не допускает существования рядом с собой материи, планет или даже газов». Ренфри молчал, задумавшись. И я воспользовался случаем, чтобы продолжить дискуссию. «Меня интересует, — мне сказал я, — всеобщее знание всех этих деталей, даже если человек не является ученым. Например, когда мы покидали Землю, каждый ребенок знал принципы действия атомного двигателя буквально с пеленок. 8- и 10-летние мальчики ездили на специально сконструированных машинах-игрушках, разбирали их на части и собирали снова. Эти принципы были у них в крови, а каждое новое достижение в этой области — было для них настоящим лакомством. Так вот, я хотел бы узнать, что сейчас соответствует тогдашнему положению. «Адели Диктандер», — ответил Касселахат. «Я уже пытался объяснить это мистеру Ренфри, но его мозг, похоже, не усваивает некоторые простейшие понятия». Вырванный из задумчивости, Ренфри скривился. «Он хочет убедить меня в том, что электроны могут мыслить, а я этого не могу принять». Касселахат покачал головой. «Не мыслить, думать они не умеют. Но зато у них есть психика». «Электронная психика», — воскликнул я. «Просто аделидиктандерная», — ответил Касселахат. «Каждый ребенок...» «Знаю», — простонал Ренфри. «Каждый шестилетка скажет мне это». Он повернулся к нам. «Потому я и подготовил вопросы, подумав, что, если мы получим образование на уровне среднеразвитых, то сможем понять этот аделидиктандерный паштет, хотя бы как местные дети». Он повернулся к Касселахату. «Следующий вопрос. Что?» Касселахат посмотрел на часы. «Мне кажется, мистер Ренфри», — прервал он его. «Если мы собираемся на планету Пелхэм, то сейчас самое время. Вы сможете задать мне вопросы по дороге». «В чем дело?» — вмешался я. «Он свозит меня в крупные конструкторские лаборатории в европейских горах на Пелхэме», — объяснил Ренфри. «Хотите поехать со мной?» «Нет», — ответил я. Блейк пожал плечами. «Я не хочу лишний раз надевать этот комбинезон, который хоть и не пропускает нашего запаха, но не защищает нас от их вони. «Мы с Биллом», — закончил он. «Останемся здесь и поиграем в покер на те 5 миллионов кредитов, которые лежат у нас в государственном банке». Кассалахат повернулся в дверях. Лицо его под маской, которую он теперь носил, постоянно выражало явное неодобрение. «Вы очень легкомысленно относитесь к дару нашего правительства». «Ихм!» — подтвердил Блейк. «Значит, мы воняем», — сказал Блейк. Прошло уже 9 дней с тех пор, как Кассалахат забрал Ренфри на Пелхэм. Контакт с ним был возможен лишь с помощью радиотелефона. Третьего дня Ренфри позвонил и сказал, чтобы мы ни о чем не беспокоились. Блейк стоял у окна нашей квартиры на вершине небоскреба в городе Нью-Америка. А я лежал навзничь на диване с головой, полной мыслей о безумии Ренфри и воспоминаний 500-летней давности. Наконец я прервал свои раздумья. «Перестань», — сказал я. «Мы столкнулись с изменениями в метаболизме человеческого организма. Вероятно, это вызвано новыми пищевыми продуктами с далеких звезд. Видимо, они пахнут лучше нас, если для Кассалахата быть рядом с нами — настоящая каторга, тогда как нам его соседство просто неприятно. Нас всего трое, а их — миллиарды. Честно говоря, я не вижу решения проблемы, так что придется нам смириться». Ответа я не получил и вернулся к своим мыслям. Мой первый рапорт был принят на Земле и после изобретения межзвездного двигателя в 2320 году, то есть спустя 140 лет после нашего отлета, люди решили, что надо делать. 4 пригодные для заселения планеты Альфы Центавра были названы в нашу честь — Ренфри, Блейк, Пелхэм и Эндикот. С 2320 года их население увеличилось до 19 миллиардов человек. Это не считая миграции на планеты более удаленных звезд. Пылавший космический крейсер, который я видел в 2511 году, был единственным потерянным кораблем на линии Земля — Центавр. Он мчался с максимальной скоростью, когда его энергетические экраны среагировали на наш корабль. Автоматика немедленно включила торможение, но невозможно было сразу погасить такую скорость, и все его двигатели взорвались. Подобная катастрофа не могла больше повториться. Прогресс в области адаледиктандеристики был так велик, что ныне даже самые огромные корабли могли мгновенно остановиться на полной скорости. Нам было сказано, что мы не должны испытывать чувство вины из-за этого случая, поскольку результатом теоретического анализа этой катастрофы явились важнейшие достижения в области адаледиктандернской электронной психологии. Блейк опустился в ближайшее кресло. «Эх, парень, парень», — сказал он. «Ну и влипли же мы. Единственное, что нам осталось, это прожить еще лет 50 в качестве паразитов чужой цивилизации, где мы не можем понять, как действуют простейшие технические устройства». Я беспокойно зашевелился. Меня мучили те же мысли. Однако я молчал, и Блейк продолжал. Признаться, когда я понял, что планеты Альфа Центавра колонизированы, то вообразил, что смогу завладеть сердцем какой-нибудь здешней дамы и жениться на ней. Невольно я вновь вспомнил девичьи губы, касающиеся моих губ. «Интересно», — сказал я, — «как все это переносит Ренфри?» Он, знакомый голос, донесшийся от двери, оборвал меня на полуслове. «Ренфри переносит это великолепно. Первый шок сменился смирением, а оно — стремлением к намеченной цели. Мы повернулись к двери и оказались лицом к лицу с Ренфри. Он шел к нам медленно, улыбаясь, а я смотрел на него, гадая, хорошо ли его вылечили. Он был в отличной форме. Его темные волнистые волосы были старательно уложены. Бездонные голубые глаза оживляли лицо. Он производил впечатление прирожденного физического совершенства. В обычных условиях все и всегда у него было кричаще ярким, как у актера в костюмированном фильме. И сейчас он был таким же, кричаще ярким. «Я купил космический корабль, парница», — сказал он. «Выложил все свои деньги и часть ваших. Но я знал, что вы одобрите мою идею. Верно?» «Конечно», — согласились мы. «Что ты хочешь сделать?» — спросил Блейк. «Я знаю», — вставил я. «Мы облетим всю Вселенную, посвятив остаток жизни открыванию новых неизведанных миров». «Джим, это была неплохая мысль. Мы тут с Блейком едва не организовали клуб самоубийц». Ренфри улыбнулся. «Во всяком случае, скоро нам будет некогда скучать». Кассалахат не возражал против проекта Ренфри, и спустя 2 дня мы снова оказались в космическом пространстве. 3 последующих месяца были необыкновенные. Поначалу я испытывал страх перед бесконечностью космоса. Молчаливые планеты проплывали по нашим экранам и исчезали вдали, оставляя после себя лишь воспоминания о диких, продуваемых ветрами лесах и равнинах, пустых, волнующихся морях и безымянных солнцах. Пейзажи и воспоминания вызывали у нас болезненное чувство одиночества. Постепенно мы понимали, что это путешествие не поможет нам избавиться от бремени отчуждения, давившего на нас с момента прибытия на Альфу Центавра. Мы не нашли тут никакой духовной ниши для наших сердец. Ничего, что дало бы нам удовлетворение хотя бы на год. А что уж говорить о 50? Я видел, что такие же мысли тяготят и Блейка, и ждал какого-нибудь сигнала, который говорил бы о том, что и Ренфри испытывает то же самое. Но ничего подобного не было. Это меня беспокоило, поскольку я заметил еще одно. Ренфри наблюдал за нами, и во всем его поведении был намек на некое тайное знание, на какую-то скрытую цель. Мое беспокойство усиливалось, и неизменное душевное равновесие Ренфри нисколько не помогало. Однажды, в конце третьего месяца, я как раз лежал на койке, погруженный в невеселые мысли о нашем положении, когда дверь открылась и вошел Ренфри. В руках у него были парализатор и веревка. Направив оружие на меня, он сказал: «Мне очень жаль, Билл, но Касселахат советовал мне не рисковать. Лежи спокойно, пока я тебя свяжу». «Блейк», — заорал я. Ренфри покачал головой. «Бесполезно», — сказал он. «Я уже побывал у него». Рука, в которой он держал парализатор, нисколько не дрожала, глаза его были холодны, как сталь. Единственное, что я мог сделать, это напрячь мускулы, когда он меня связывал, и помнить, что, по крайней мере, в два раза сильнее его. «Он наверняка не сможет связать меня слишком крепко», — подумал я. Наконец он закончил. «Не сердись, Билл», — сказал он. «Мне неприятно это говорить, но оба вы слишком разгорячились, прибыв на Центавр. Это лечение, рекомендованное психологами, с которыми консультировался Касселахат. Предположительно, это вызовет у вас шок, такой же сильный, как и прежде». Поначалу я не обратил внимания на его слова о Касселахате, но потом меня осенило. Невероятно. Но Ренфри убедил Касселахата, что мы с Блейком спятили. Все месяцы нашего общего путешествия он держался молодцом, чувствуя ответственность за нас. Это была тонкая уловка. Вопрос лишь в том, что должно стать причиной шока. «Это не затянется надолго», — услышал я голос Ренфри. «Мы как раз выходим на орбиту звезды-отшельницы». «Звезда-отшельница!» — воскликнул я. Он не ответил. Когда дверь за ним закрылась, я начал возиться со своими путами, не переставая рассуждать. Что там говорил Касселахат? Что звезды-отшельницы держатся в пространстве благодаря неустойчивому равновесию. В этом пространстве. Пот стекал по моему лицу. Я представил, что нас отбросит в другую плоскость пространственно-временного континуума. Когда я освободил, наконец, руки, то почти почувствовал, как корабль падает вниз. Я был связан не настолько долго, чтобы путы успели затормозить кровообращение, поэтому сразу направился в каюту Блейка. 2 минуты спустя мы уже шли к рубке. Ренфри мы застали врасплох. Блейк схватил его парализатор, а я одним мощным рывком выдернул его из кресла и швырнул на пол. Он лежал неподвижно, вовсе не сопротивляясь и скалясь в усмешке. «Слишком поздно», — сказал он. «Мы приближаемся к первой ступени нетерпимости, и ничего нельзя сделать, разве что подготовиться к шоку». Я почти не слышал его. Тяжело опустившись в кресло у пульта управления, я уставился на экраны. Ничего не было видно, и это меня поразило. Я взглянул на регистраторы. Они яростно дрожали, отмечая небесное тело бесконечных размеров. Довольно долго смотрел я на эти невероятные данные, потом передвинул рукоять десилератора. Под напором полной тяги от Адели-Диктандера корабль замер. Зримо представив себе 2 силы, противостоящие друг другу, я выжал рукоять до упора. Падение продолжалось. «Орбита!» — услышал я голос Блейка. «Выведи нас на орбиту». Дрожащими пальцами я постукивал по клавиатуре, вводя новые данные размера, гравитации и массы светила. Отшельница не оставила нам ни одного шанса. Я попытался рассчитать другую орбиту, 3-ю, 4-ю. Наконец я вычислил орбиту, которая увела бы нас даже от мощного Антариса. Но жуткое падение продолжалось. Экраны были по-прежнему пусты. Ни следа материи. На секунду мне показалось, что я смутно вижу пятно большей черноты на фоне мрака космического пространства. Но уверенности у меня не было. Наконец, в порыве отчаяния, я присел возле Ренфри, который даже не пытался подняться. «Слушай, Джим», — умоляюще сказал я, — «зачем ты это сделал? Что теперь с нами будет?» Он беззаботно улыбнулся. «Подумай», — сказал он, — «о старом, заскорузлом отшельнике-человеке». Он поддерживает связи со своими приятелями, которые так же слабы, как у звезды-отшельницы с другими звездами в галактике. Вот-вот мы должны наткнуться на первый уровень нетерпимости. Это проявляется в прыжках типа квантового каждые 498 лет, 7 месяцев, 8 дней и несколько часов. Это звучало сущим бредом. «Но что будет с нами?» — напирал я. «Ради бога, Джим!» Он посмотрел на меня с иронией, и я вдруг понял, что он совершенно здоров психически. Прежний рассудительный Ренфри даже стал как-то лучше и сильнее. Нас отбросит с этого уровня нетерпимости, и тем самым мы вернемся. Удар! Резкий перекос. Я поскользнулся, с грохотом рухнул на пол, и тут чьи-то руки, это был Ренфри, схватили меня. И все кончилось. Я поднялся, чувствуя, что мы уже не падаем. Посмотрел на пульт. Все огоньки погасли, все стрелки стояли на нулях. Повернувшись, я взглянул на Ренфри, потом на Блейка, мрачно поднимавшегося с пола. «Пусти меня к пульту, Билл», — требовательно сказал Ренфри. «Я хочу рассчитать курс на землю». Целую минуту я таращился на него во все глаза, потом медленно отодвинулся. Пока он настраивал приборы и нажимал ручку акселератора, я стоял рядом. Наконец он взглянул на меня. «Мы будем на Земле через 8 часов», — сказал он. «И примерно через полтора года после того, как покинули ее 500 лет назад». Я чувствовал, как трещит мой череп, и только через какое-то время понял, что это из-за внезапного озарения. Так значит, звезда-отшельница, освобождая от нас свое поле нетерпимости, просто стряхнула нас в другое время. Ренфри говорил, что это бывает каждые 498 лет 7 месяцев и... Но что будет с кораблем? Разве можно перенести в 22 век Адели Диктандер 27 века и тем самым изменить ход истории? Бормотал я себе под нос. Ренфри покачал головой. А что мы в нем понимаем? Разве мы осмелимся когда-нибудь залезть в его двигатель? Наверняка нет. Мы оставим корабль для своих собственных нужд. «Но!» — начал я. Однако Ренфри прервал меня. «Послушай, Билл», — сказал он, — «представь себе такую картину. Через 50 лет девушка, которая тебя поцеловала, я видел, как это тебя потрясло, будет сидеть рядом с тобой, когда твой голос из космоса сообщит на Землю, что ты только что проснулся и съел первую порцию супа во время первого межзвездного полета к Альфе Центавра. Именно так все и оказалось».